Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет, но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена, никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ. Я иду домой на бассейную 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром. Лекции пока что происходят в Тенишовском училище, но живое слово в скором времени собирается переехать в здание Павловского института на Знаменской. В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в живое слово я не знала, а те, что знала, мне не нравились. Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову. О том, что Гумилев был мужем Ахматовой, я узнала только в живом слове. Вместе с прочими сведениями о нем Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен, и, наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгард. На дочери того самого старого профессора Энгельгарта, который читает у нас в живом слове китайскую литературу. Неужели вы не слыхали? Не знаете? А еще стихи пишете. Нет, я не знала, не слыхала. Первая лекция Гумилева в Тенишовском училище была назначена в 5. Но я пришла уже за час занять место поближе. Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты вперемешку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали, и, не получив, должно быть, в живом слове того, что искали, перешли на другие курсы. Курсов в те времена было великое множество, от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться и даром можно было всему, что только пожелаешь. Пробило 5 часов, потом четверть и половину 6. Аудитория начала проявлять несомненные признаки нетерпения, кашлять и стучать ногами. Директор института Всеволодский Гернгросс уже 2 раза выскакивал на эстраду объявлять, что лекция состоится, непременно состоится. Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома, и сейчас будет, не расходитесь. Здесь вы сидите в тепле, здесь светло и уютно, а на улице холод и ветер и дождь, черт знает, что творится на улице. И дома ведь у вас тоже не топлено и нет света. «Одни коптилки», — убедительно уговаривал он, — «не расходитесь». Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. «Моя соседка слева», — нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне шумно покинула зал, насмешливо кинув мне. «А вы что, остаетесь? Перезимовать здесь намерены?» Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей. «Столько уже ждали, можем и еще подождать, тем более что торопиться абсолютно некуда, мне, по крайней мере». «И мне, как эхо вторю я». Я действительно готова ждать до утра. Всеволодский, надрываясь, старается удержать слушателей. «Николай Степанович сейчас явится. Вы пожалеете, если не услышите его первую лекцию». И Гумилев действительно явился. Именно явился, а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное –